Глава 9. С минуты на минуту должна была прийти Нюра за самоваром и остатками пирогов. Сначала я уселась за стол, но потом решила растянуть время за завтраком. «Глаша, давай все булки вот сюда!» Я развернула полотенце на столе, и мы принялись складывать на него редко доступные тут сладости. Как только мы налили две чашки чая, кинули в них щедро отколотого от большого куска сахара и отнесли вместе с выпечкой в мою комнатушку, в гостиную через заднюю дверь вошла Нюра с еще одной женщиной лет 30. «А чего назад не ворочаете? Кого ждете?» Нюра цепким взглядом осмотрела стол. «Так собирались как раз. Ну, коли пришли, давайте все вместе и отнесем». Вышла к столу Глаша и ухватилась за вазочки с вареньем. «Да пошепче ногами перебирайте. Нам еще избу убирать, а потом в город до половики стирать до ночи». Я понимала, что Глаша преувеличивает. Хозяйка, вернее всего, уехала неожиданно. Если бы поездка была запланирована, нам дали бы куда больше работы. Как только мы вернулись в дом, где из звуков слышны были только ходики, побежали в мою комнатушку и уселись на кровати с крепким ароматным чаем. «Поворотлива ты стала, Надька, да и хитра не по тебе», с полным ртом оценила мой поступок подруга. «А раньше разве не такой была?» «Не такой. Неужто и правда все из головы повылетало? Ты и пискнуть боялась. Бегала за барней, как кошка за котятами. То ей подушку на стол, то шаль, то обдувать примешься. Я понимала, за что она тебя выбрала. Даже не обижалась от тады. Потому что лентяйкой как была, так и осталась. А ты ведь как веретено вокруг ней крутилась. А сейчас будто заменили тебя». Глаша прищуривала глаза, словно говорила и вспоминала свои настоящие чувства тогда. «Не подменили? Забыла только вот». Я хотела поговорить о деле и боялась перейти на него. Мало ли, может, обсуждать хозяев здесь не принято. «Письмо какое-то привезли поздно ночью, вот барыня и собралась поутру. Даже не знаю, чего за письмо могло быть такой срочности». Сама открыла мне дорогу к теме Глаша. Она рыскала глазами по булкам, видимо, хотела и то испробовать. «А, вот она чего. А ты ешь, Глаш, ешь. Я уже больше и не хочу чего-то. Слушай, а вот про деревню она говорила, да про деньги. Это правда все ее? Разве Осип Германович ничего и не имеет?» «Благодарствую. Я пироги да булки шибко люблю. Мяса не надо, лишь бы сдобой пахло». Глаша протянула руку к булочке, щедро посыпанной маком. «А это да! Все барыни!» Глаша свободной рукой обвела все стены. Она ему плешь проела со своим наследством, хотя поговаривали, что девкой вздорной да глупой была. А ее батюшку, отец нашего барина, и правда спас от смерти. «Значит, до старости дожили и все никак миром не заживут», — уточнила я. «Да, дай бог доброго здоровья нашему барину. Добрый он, покладистый. В мастерской у него, говорят, все мужики, как на небушке с богушкой живут». «Хороший он, значит», — подытожила я. «Ой, какой хороший, да правдивый, да сердешный!» Глаша закачала головой, и голос ее начал сваливаться в причитании. «Ладно, не вой, никто не умер, слава богу. Говоришь, мастерская?» «Мастерская, мастерская. Мастерят, в которой, понимаешь?» «Да понимаю, а чего мастерят-то?» Говорить с моей товаркой было настолько сложно, что меня подбивало иногда дать ей за трещину. Но чаще она просто вызывала смех. «Токовый станок там, значит». Она положила булку, глаза ее забегали, видимо, в поисках чего-то, что можно привести в пример. Потом, не найдя, она раскинула руки так, будто хотела бы показать слона, но их не хватало. «Такущий вот! А чего им делают-то? Токарный, поди», — предположила я. «Точно. Так и зовется. Ну вот, у хозяина в мастерской их всего два. Там посуду из дерева делают, части какие-то. Я была пару раз, забирала кружки да миски. В деревне их потом маслом натирают, сушат, и когда ярмарка, значит, начинается, то там и продают. Красивуши все». Глаша выпучила глаза, натянула улыбку и закачала головой в разные стороны, как деревянный болванчик. Я прыснула в кулак и, не сдержавшись, все же рассмеялась в открытую. «Чего смешного сказала?» Вроде как даже обиделась Глаша. «Ничего», — продолжая смеяться, ответила я. «Я сейчас скоро половики-то сыму, пока в реку положу, да каменюкой прижму. Мальчонки там еще трутся, приглядят. Так скорее их отшоркаем, полежавшие-то». Глаша вытерла ладони широкую юбку, поискала глазами свой белоснежный передник, в котором она накрывала стол, прихватила его и побежала в гостиную. «Собирайся, только шляпку-то не забудь. Тыть почти барышня». «Спасибо за совет», — ответила я, понимая, что снимать половики мне не по чину, хотя хотелось помочь подруге. Шляпку я нашла с трудом. Под кроватью обнаружилась круглая коробка, а в ней пара шляпок с ленточками, чтобы завязывать их под подбородком. Мое коричневое платье не подходило ни к одной из них. Я сняла со стены голубое, приложила и нашла его подходящим по тону, быстро переоделась, заколола потуже волосы, натянула шляпу и расхохоталась. «Ну чего опять ржёшь, аки лошадь?» — в комнату заглянула Глаша. Увидела, что я готова, и цыкнула языком. «Ну да чего ж ты хороша, Надька? И не скажешь ведь, что девка не из родовитых». «Шляпу правильно надела?» — уточнила я. «Правильно, только вот чуть бочком ее, будто споскальзывать начинает». Глашины глаза горели, когда она смотрела на меня. А я заметила, что она сменила кофточку на светло-голубую с вышивкой на зауженных обшлагах. Заправленная в юбку и перевязанная широким поясом, ее кофта идеально подходила к лицу. Но ярко-красные бусы делали ее снова смешной. Размером с крупную черешню, по всей видимости, деревянные, они глухо брякали при любом ее движении. «Красиво?» — заметив мой взгляд, спросила она, но я понимала, что кроме восхищения не имею права ни на что. «Очень. А кофточка как тебе идет? Про кофту я не шутила. Она показывала, что у Глаши имелась талия, крепкая грудь и тонкая шея. «Тогда идем. Будешь как барыня со своей девкой», — воодушевленно прошептала Глаша. «Айда через главное». Она потянула меня к центральным дверям. Пока мы шли через двор, а потом по улице, я начинала смеяться, как только в поле моего зрения оказалась подруга. Высоко задрав голову, видимо, чтобы буса не скрывала даже тень от подбородка, она не шагала, а плыла в приплясах. Ставила ногу вперед, потом к ней подставляла следующую. И в это время шумно грызла семечки и пялилась по сторонам, чтобы удостовериться, что ее увидели все. «Глянь, а это ты сейчас чего делаешь?» — спросила я, понимая, что хохот мой начинает ее пугать. Но она ведь не считает, что дело в ней. Любая моя странность тут же зачислялась в набор полученных после ушиба. «Иду. А чего же еще-то?» — удивилась Глаша. «А по двору-то так ты не ходишь». «А кого там по двору-то привечать? Ваську Хромова или Алексея Рябова? У нас ведь женихов-то...» — она показала пальцы на руке, позагибала пару и сжала в кулак. «Раз-два, и на этом все. Все женихи путные в городе. Глядишь, мастеровой какой клюнет, а там вольную выкупит. Я тогда мастерскую-то, знаешь, в каком кулачине держать буду?» Улица была широкой, наезженной, и часто проезжающие брички, верховые и телеги поднимали пыль. Но заметила я, что, завидев меня, некоторые возницы притормаживали, кланялись, а после снова прибавляли ходу. «Не привыкли они, что барыни пешком по пыльной дороге. Обратно бричку возьмем. Не на себе же переть три мешка-то», — объяснила Глаша. Мне показалось, что иногда она сама догадывается, когда мне нужно пояснить. Я вертела головой влево и вправо и начала понимать, что это не деревня. Одно- и двухэтажное деревянное строение красивым рядком по обе стороны дороги, не крестьянские избы, а настоящие мещанские дома. Попадались такие, у которых первый этаж был собран из камня. Перед домами большие сады или просто лужайки, отгороженные невысоким штакетником. За некоторыми заборами, под раскидистыми деревьями, слуги ставили столы, стулья, накрывали поздний завтрак для хозяев. По улице не спеша шли мужчины в темных сюртуках, молодые пареньки, оглядывающиеся на нас с Глашей. И я чувствовала, как их взгляды прожигают нам спины. Женщин, одетых как я, не было. И только когда вышли на площадь, от которой улицы расходились лучами, я заметила тех, кто сходил с колясок. Они шли в церковь. Деревянная, большая, занимающая вместе с высоким забором половину квартала, церковь зазвонила. Это означало начало службы. Я глянула на Глашу. «Даже не думай. Коли до бары не дойдет, нам с тобой одними плетьми не обойтись. Без нее ни ногой, никуда, кроме куда было велено». важно, но с нотками страха ответила, на мой взгляд, Глаша. Я и не собиралась идти в храм. Я хотела подойти поближе, просматривать подъезжающих. Вот чего я хотела. «Идемте же, барышня, давайте, составьте мне компанию». Парочка молодых людей, появившихся из ниоткуда и подтолкнув нас сзади, тут же поймали меня и Глашу за локотки. «Да чего же вы такие нерасторопные?» — гомонили парни, давая понять, что это не они только что толкнули нас. «Руки свои убрали? Валите, куда шли!» Неожиданно громко выдала я и принялась осматриваться. Когда поняла, что красть у меня нечего, успокоилась. Глаша проверяла шею, и я улыбнулась краешком рта. Подняв голову, увидела несколько групп людей, обративших на нас внимание. «Идем!» — прошептала Глаша и так пригнула голову, будто нам, чтобы уйти от глаз толпы, придется очень сильно пригнуться. Или же она считала, что так ее меньше видно, или она прятала свои бусы. Я не выдержала и захохотала так, что согнулась пополам, и это на площади перед церковью.